Festum. В середине 80-х годов я много дирижировал в Италии. Импресарио, маленькая женщина с пронзительным голоском Донателло Бриззио, очень ко мне расположилась, и в течение лет 8 я объездил весь итальянский сапожок вдоль и поперек. Первые мои концерты были с оркестром во Флоренции. Регионале Тоскана репетировал тогда в очаровательном павильоне, расположенном в большом саду на склоне холма, немного ниже Фьезоле, городка километрах в 10 от Флоренции. Это была моя первая поездка в Италию. Из Амстердама я прилетел в Милан. Такси тогда себе еще не позволял, не мог смириться с тем, что на эти деньги можно было купить пару чудных итальянских туфель. Автобусом приехал на роскошный Миланский вокзал, огромное, несколько помпезное здание начала века. С грехом пополам сориентировался, купил билет до Флоренции, приготовился наслаждаться видами и всю дорогу простоял на одной ноге в тамбуре. Поезд был переполнен. Поездка заняла не менее 5 часов. И, наконец, я во Флоренции. Впервые в жизни. Отель мой был во Фьезоле. Еще автобус, идущий туда. Еду. Стою с чемоданом в руках, чтобы не пропустить свою остановку. Выхожу на маленькой площади. Озираюсь кругом и, собрав все познания в итальянском, спрашиваю прохожего: «Где вилла Бонелли?» Прохожий отвечает, что до Фьезоле я еще не доехал. Захожу в бар и с тяжелым сердцем, туфли, прошу мне вызвать такси, которое привозит меня наверх к скромному, но очень симпатичному отелю. Устроившись и поужинав, отправляюсь побродить вокруг. Июнь, тепло, уютно, настроение прекрасное, хотя я немного волнуюсь. Завтра первая репетиция. Утром за мной заезжают, и вот я уже за пультом. 4-я Бетховена. Здороваюсь и говорю: «К сожалению, по-итальянски я знаю не так уж много. Piano e forte, crescendo e diminuendo, Vivaldi e Mussolini». Хохот. Добавляю: «Кстати, поздравляю вас всех с победой на мировом чемпионате по футболу». После этого вступления у меня больше проблем с языком не было. Репетиция прошла прекрасно. В паузах мы пили вкуснейший кофе с 2 концертмейстерами и альтистом из Израиля, немного говорившим по-русски. В программе был также виолончельный концерт Шумана, и солистом выступал Франко Росси, участник знаменитого «Квартетто Итальяно». К тому времени он уже ушел оттуда, преподавал и много играл один. В 1981 году я знал об этом квартете больше понаслышке и только позже познакомился с его записями. До сих пор убежден, поздние квартеты Бетховена в их исполнении не имеют себе равных. В их игре есть какая-то магия, которую нельзя объяснить в реальных категориях. Франко оказался милейшим человеком, и мы сразу подружились. Только на неделю концертов. Больше я его никогда не встречал. А жалко. Как мы с ним общались, ума не приложу. Он знал 10 слов по-английски, я столько же по-итальянски, Муссолини. Однако в Шумане мы понимали друг друга без слов, а на обеде у него дома во Фьезоле помогала его дочь и отличная итальянская Кьянти. Мы оба оказались неравнодушны к этому предмету. Один из концертов был в небольшом флорентийском театре Николино, где меня ожидал сюрприз. До выступления еще оставалось время, и когда после короткой акустической репетиции я решил выйти и выпить чашечку кофе на площади, то в полутемном фойе увидел высокую фигуру в плаще-накидке и с тростью в руках. Незнакомец вышел на свет, и я узнал Андрея Волконского, которого не видел со времени его второй эмиграции, на этот раз в обратном направлении, из России на Запад. Вначале он поселился в Швейцарии, потом переехал во Францию, а в тот момент обосновался во Флоренции, где снимал нижний этаж палаццо XVI века, принадлежавшего дальним итальянским родственникам Волконских. Мы обнялись, но несколько сдержанно. Последние годы в Москве наша дружба дала некоторую трещину, о которой 30 с лишним лет спустя не хочется вспоминать. После концерта: «А ты сделал успехи в дирижировании», — сказал Андрей в своей обычной иронической манере. «Мы с ним провели всю ночь вместе. Сначала он меня ознакомил со множеством шикарных баров. Затем, часов в четвертом, решили забрать мой чемодан из отеля и пойти к нему. Остаток ночи провели по-московски. Слушали музыку и пили коньяк. Говорили мало. И уже перед тем, как я садился в такси, чтобы ехать на вокзал, он тоскливо взглянул на меня и произнес: «Приезжай еще, а то музыку не с кем послушать». После этой встречи мы ни разу не виделись. Только пару раз говорили по телефону, когда я дирижировал его сюитой «Зеркал» в Голландии и послал ему запись концерта. Живет он теперь в Провансе, в полутора часах езды от моего французского дома. В Москве было не намного ближе, но ни один из нас, увы, не проявляет инициативы. В течение последующих 10-12 лет я очень много работал в Италии, пока во время экономического спада оркестры не начали исчезать один за другим. Один уже перечень городов, где были концерты, занял бы много места. Больше всего бывал в Неаполе и Милане. Постепенно я привык к специфическим особенностям работы в этой стране, хотя вначале несколько обалдевал от местного колорита. Пожалуй, самые яркие впечатления от Неаполя, где я долго работал с оркестром радио. В 1960-70-е годы Алессандро Скарлатти был одним из лучших итальянских оркестров. Но к моему появлению дела там пошли хуже, а в начале 90-х его попросту ликвидировали, как и другие радиооркестры в Риме и Милане. Прилетев в Неаполь, останавливаюсь в отеле «Сириус», неподалеку от комплекса зданий радио и телевидения, где оркестр репетировал и играл концерты в большой аудитории-студии. С самого начала меня ожидали сюрпризы. Так, первая репетиция, указанная в контракте, начиналась в необычное время, в 8 вечера в понедельник. Прилетев накануне, звоню в офис оркестра. «Нет, все правильно, 20:00». Причина этого стала мне ясна позже. Пока же у меня полтора свободных дня, и я отправляюсь бродить по городу, чувствуя себя персонажем из мемуаров русских путешественников прошлых веков. Был первый год моей эмиграции, и все вокруг воспринималось с особенной остротой. Дворцы, церкви, музеи, театры, фонтаны. Многое было знакомо глазу по книгам с иллюстрациями, но прежде всего сама невероятно колоритная жизнь улицы. Маленькие магазинчики и таверны, развешанное между домами белье, пожилые женщины, сидящие на стуле у раскрытой двери в свою комнату без окна, и разномастная детвора, играющая в футбол. За Неаполь тогда играл великий Диего Марадона. От всех этих впечатлений голова шла кругом. В какой-то момент я почувствовал голод, но никак не мог выбрать ни одну из многочисленных забегаловок. И тут неожиданно меня остановил запах, показавшийся давно знакомым. Да это же грузинской хаши. Вхожу в жалкую таверну, и мне приносят потрясающий суп из свежих потрохов с такой концентрацией чеснока, что по сравнению с ним тбилисской можно было бы принять за вегетарианский бульон. На следующий вечер на репетицию. Прихожу минут за 20 до начала. Нахожу студию. Пульты с разложенными нотами приготовлены, но в студии ни единой души. Выхожу в коридор и, почуяв волшебный аромат эспрессо, нахожу кафе. Не успел заказать себе чашечку кофе, как справа протянулась рука с нужным количеством лир. Тогда это было 500, теперь раз в 5 дороже. Я услышал: «Эспрессо для маэстро, пер фаворе». Угощавший оказался альтистом, с которым мы впоследствии очень подружились, и вместе с его подругой, австрийкой из Вены, провели много приятных минут. Тут же к нам присоединились несколько других оркестрантов. За кофе последовал стаканчик граппы. На репетицию никто не торопился и не реагировал на то, что я нервно поглядывал на часы. Наконец все направились в студию. Постепенно начали появляться музыканты и, обмениваясь футбольными новостями, усаживались на места. Примерно в четверть девятого я встал за пульт. Но концертмейстера не было, и оркестр не начинал настраиваться. Мой новый знакомый Луиджи подошел и сказал, что тот уже в студии, но ждет, когда рабочий принесет ему скрипку, которую он всякий раз оставлял в оркестровой комнате. Я начал понимать, что мне предстоит привыкать к местному колориту. Спустя еще пару минут величественной и неторопливой походкой со скрипкой под мышкой появился Анджело Гаудино, концертмейстер, с которым мне предстояло в последующие годы регулярно работать. Скрипач он отличный, но ленив был необыкновенно и напоминал римского патриция эпохи упадка. Произнеся уже знакомое вступление и добавив имя Марадоны, я заработал первые аплодисменты оркестра Скарлатти, и мы начали репетировать в половине девятого вечера. Все шло сносно, пока не сцепились между собой концертмейстеры вторых скрипок и альтов. Мне показалось, что дуэль неизбежна. Когда в антракте я осторожно поинтересовался причиной столь бурной дискуссии, то оказалось, что два профессоре, в итальянских оркестрах все профессора, хотели начинать одну и ту же фразу смычками в разную сторону. В паузе один из них подошел ко мне и, доверительно склонившись, спросил, «В котором часу я предполагаю закончить репетицию?» Я, наивно полагая, что он просто не знает расписания, ответил, «У меня в контракте стоит с 8 до 12 вечера». В ответ профессоре, улыбаясь, дал мне понять, что я не должен столь буквально воспринимать пункты контракта. Тут подошел Луиджи. Мы вновь направились в кафе, и он просветил меня, объяснив, что означает удивившая меня поздняя репетиция в понедельник. Вот что я услышал. Оркестр работал по следующей схеме. По пятницам программа исполнялась в концерте, сопровождаемом трансляцией и записью. Суббота и воскресенье были выходными, а первая репетиция в понедельник назначалась на 8 вечера. Подавляющее число дирижеров понимали намек и отменяли ее. Таким образом, у оркестра было уже 3 свободных дня. Я поблагодарил за урок и в дальнейшие приезды уже начинал во вторник, а если у меня бывали 2 программы, то после первого концерта на 3 дня уезжал на Капри или в Пестум. Работалось там, в атмосфере невообразимого хаоса, нелегко, но в музыкальном смысле довольно интересно. Арт-директором Скарлатти в то время был известный римский музыковед Марио Бартолотто. Человек со странностями, но очень образованный и большой энтузиаст современного искусства. Он даже чем-то напоминал мне Салертинского. Ко мне он расположился чрезвычайно и по непонятной причине вообразил, что моей специализацией является авангард. На самом же деле до эмиграции моим основным репертуаром были эпоха барокко и венская классика. 20 век ограничивался Стравинским, Хиндемитом, Бартоком и Барбером, плюс несколькими сочинениями Денисова, Волконского и композиторов круга Шостаковича. Бартолотто же начал постоянно приглашать меня на программы с различными премьерами. В течение нескольких лет я продирижировал в Неаполе не менее чем 25 сочинениями современных итальянцев самого разного жанра, сотрудничая со многими превосходными композиторами и солистами. Часто приходилось иметь дело с партитурами, которые поначалу приводили меня в ужас своей сложностью. Когда одна из таких партитур случайно теперь попадается мне на глаза, я вижу подобие абстрактной живописи. настолько изукрашивал нотные страницы во все цвета, зрительный образ партитуры всегда помогал мне. Благодаря уже описанной схеме работы, мне посчастливилось провести довольно много времени на Капри, и, что особенно ценно, внесезонное время. Летом там невыносимо от обилия туристов, но в конце ноября, начале декабря – это рай на земле. И вот однажды в начале декабря, отыграв очередную программу, в субботу раненько утром отправляюсь в гавань, откуда плывет катер на Капри. Солнце только что взошло, еще не рассеялся над морем легкий туман. Настроение слегка сумасшедшее, ведь Капри для меня понятие чисто литературное. Русские аристократы XIX века, Максим Горький. Час с небольшим занимает все путешествие. Туман к этому времени исчезает. И вот я уже выхожу на пристань, залитую мягким утренним зимним солнцем. По канатной дороге в маленьком вагончике. Один, поднимаясь на крошечную площадь, где сидят и курят местные старики. С трудом отбиваюсь от Чичероне и отправляюсь на поиски отеля, о котором мечтал во сне. Спускаюсь кривыми улочками к морю. Кругом сады с деревьями, усыпанными яркими плодами. Апельсины, мандарины, лимоны. Срываю парочку. Вскоре натыкаюсь на небольшой отель в глубине чудного сада. То, что мне нужно. Отель Пинета был пуст. Я долго звонил, пока наконец не появился хозяин. Пожилой симпатичный итальянец Марио, который любезно предоставил мне возможность самому выбрать комнату. Цена по нынешним временам была поистине символическая. 50 тысяч лир. Теперь, 20 лет спустя, она возросла по меньшей мере раз в 6-7. И вот я располагаюсь в огромной светлой комнате со старинной мебелью и дверью на длинный балкон, нависающий над деревьями сада, и с видом на сверкающее далеко внизу море. Последующие 3 дня провожу по неизменной схеме. Утром один, завтракаю на большой веранде. Погода все время была дивная, плюс 18, солнце. Затем иду к морю, круто сбегающими вниз тропинками через лесок, живо напоминающий мне дорогу на Ай-Даниль в Никитском ботаническом саду в Крыму. Те же ароматы от нагретых солнцем деревьев и кустарников, и опять ни одной живой души. В один из дней, выйдя из своей пинеты и направляясь к морю, прохожу мимо крохотного магазинчика и вижу на витрине рядом с итальянскими деликатесами бутылку со знакомой до боли этикеткой. Не могу поверить своим глазам. Кубанская, самого что ни на есть кондового украинского разлива. Перед таким соблазном устоять невозможно. И хотя у меня не было ни малейшего намерения оскорблять каприйскую красоту, покупаю бутылку и соответствующую закуску в компанию всяческих каперсов и корнишонов. С этим бесценным грузом спускаюсь на берег. Времени у меня вагон. Вокруг никого. Передо мной ласковое спокойное море, в котором возвышаются несколько причудливых скал, и опять берег Гурзуфа с адаларами. Лежу на плоском камне под лучами мягчайшего декабрьского солнца и предаюсь сладким мечтаниям. Полная потеря реальности. Почти не понимаю, где нахожусь. То ли Капри, то ли Крым. Время бежит незаметно. Становится жарковато. И я долго плаваю между скал, предварительно пристроив бутылку и закуски в прохладное местечко со струящейся родниковой водой, всячески оттягивая, так сказать, момент истины. Проголодавшись, начинаю накрывать на стол. Большой камень с отполированной морем поверхностью. Картина потрясающая. Круглый аппетитный каравай, масло, мортаделла, прошютто и прочие мясные лакомства. Пара сортов пахучего сыра, свежая зелень, маринованные закусочки. Всего столько, что хватило бы на целую компанию. А посередине великолепно возвышается родная кубанская. Не хватает немногого. Пары друзей вокруг моего каприйского стола на берегу моря. Но ничего не поделаешь. Друзья далеко. А как хочется разделить с ними трапезу. Думаю, что если бы кто-нибудь мог меня там увидеть, то решил бы, что сей странный персонаж несколько не в себе. Я наливал стаканчик и долго произносил тосты, обращаясь поочередно к далеким московским друзьям. Как изменился мир за 25 лет? Сейчас я попросту набрал бы по мобильнику московский номер. Зато в ту еще безмобильную эпоху я мог вполне испытать сладкое чувство ностальгии в одиночестве, опустошая кубанскую горькую, разговаривая мысленно с друзьями, которых не надеялся когда-либо увидеть. А потом пришел Горбачев. И, как говорится в старом анекдоте, все опошлил. Днем у себя в комнате я отдыхал, широко раскрыв дверь на балкон, и даже лежа видел море. Ближе к вечеру спускался вниз и выпивал с хозяином парочку рюмок. Любимый белый мартини с лимоном и гьяччо. Лед. При этом мы с грехом пополам ухитрялись обсуждать политические события и, конечно, последние подвиги Марадоны. Затем, не спеша, я отправлялся на пьяццу обедать. Самым большим удовольствием было проходить мимо небольшого, огороженного низким забором лужка, по которому прыгали необыкновенной красоты кролики разных мастей. Тут я окончательно полюбил Капри. Кролики — моя слабость. Вдоволь налюбовавшись на них, отправлялся в приглянувшийся мне маленький ресторанчик, где обычно бывало не более человек 4-5. Я устраивался в дальнем углу и, потягивая вкуснейшее вино, наблюдал за ними, пытаясь определить их национальность и в какой связи они между собой. Особенно интриговала меня троица – колоритный седой старик, молодая красавица и богемный юноша со странными манерами и отсутствующим взглядом, который как-то особенно изящно держал в руке неизменную сигарету. По мере того, как бутылка пустела, мне рисовался сюжет из неореалистического фильма. Впрочем, за моей спиной на стенке висело несколько десятков реальных фотографий знаменитостей, посетивших ресторан. Среди них же Клин Кеннеди с Анасисом и друзьями с бокалами в руках. В понедельник вечером, злополучную репетицию я теперь уже благоразумно отменял, возвращался в Неаполь и на следующий день приступал к новой программе, как обычно дожидаясь 10-15 минут моего величественного концертмейстера Анджело Гаудино. Несмотря на итальянский хаос в работе, концерты проходили хорошо, и меня приглашали еще и еще. Постепенно я начал расширять географию своих уикендов. Как-то в Голландии я пришел в очередной раз в турбюро. Меня всегда в те времена поражало, что билет в Неаполь туда и обратно стоил раза в 2,5 дороже, чем в Торонто. Моя знакомая, работавшая там, слышит, что мне опять нужен билет в Неаполь, берет с полки проспект и показывает мне. Оказывается, какая-то новая компания, рекламируя свои услуги, временно предлагает значительно более дешевый тарифный план плюс бесплатную машину на неделю. Полный восторг. И вот я уже выхожу из своего отеля «Сериус» и отправляюсь забирать свою машину, полагающуюся мне согласно предложению «Интермеццо». Гараж находился около порта, километрах в 5 от отеля. Меня встретила очень симпатичная женщина, которая выдала мне ключи и подвела к новенькой «Панде». Подробно все объяснив и показав, она обратила мое внимание на какую-то ручку. «А вот это вы ни в коем случае не должны забывать. Это клаксон, и без него вы в Неаполе далеко не уедете». Оставшись наедине со своим фиатом, я дрожащей рукой сунул ключ в зажигание, понимая уже, что испытание меня ожидает нешуточное. В последующие полчаса я, обливаясь холодным потом, пробирался в хаотическом потоке машин, время от времени пытаясь свернуть к тротуару, бросить всю эту затею и остановиться, но поток не выпускал меня из своих объятий. Постепенно я начал понимать, что, соблюдая элементарные правила, не только не доберусь до отеля, но и рискую оказаться жертвой разъяренных неаполитанцев, которые расправятся с новичком, пытающимся ехать, реагируя на светофор. Обнаглев, я начал вилять из ряда в ряд и поминутно давил на клаксон. Все постепенно встало на места. То, что на первый взгляд кажется полнейшим хаосом, на самом деле имеет четкие правила. Они сводятся к тому, что, нарушая все возможные правила, в самый последний момент неаполитанцы проявят осторожность и даже своеобразную учтивость, сохранив в критической ситуации сантиметровую дистанцию. Таким образом, 5 километров до отеля я ехал более получаса. Выйдя из машины, мокрый, как из-под душа, с трудом удержался, чтобы не позвонить в гараж с мольбой избавить меня от панды. Следующие 3 дня я репетировал, в пятницу был концерт. Затем опять вожделенные 3 дня, до следующей программы свободен. Рано утром в субботу, пока еще не начиналось движение, вооружившись картой, я отправился в Пестум, куда уже давно мечтал попасть. Ранняя весна, чистое небо, ласковое солнце и сверкающее под его лучами море, которое было хорошо видно с дороги. Иногда спускаюсь к нему и останавливаюсь в чудных деревушках, будто бы сошедших с давно знакомых картин русских художников XIX века, когда-то виденных в Третьяковке. Захожу в таверну перекусить и полюбоваться на рыбачьи лодки, разбросанные по всему берегу. Затем неторопливо еду дальше. До Пестума от Неаполя около 200 километров. Место это знаменито развалинами античных греческих храмов, расположенных почти у самого моря. Кругом тишина и ни живой души. Вокруг развалин огромное поле, усыпанное цветущими маками, и ничто не мешает любоваться их красотой. Тишина такая, что звенит в ушах. Я провел там несколько часов в полном отрешении от действительности и влюбился в это место. В последующие приезды в Неаполь я всегда пытался при первой возможности туда отправиться. Однажды я поехал туда на автобусе. Мое интермеццо закончило свое существование. Это примерно 3 часа езды, что еще приятнее. Сидишь и смотришь по сторонам, а в Италии, как известно, есть на что взглянуть. Приехав в Пестум, как всегда, я отправился к храмам и провел там 4 часа, не замечая, как летит время. На следующее утро у меня репетиция. Нужно было возвращаться в Неаполь. Выйдя на пустынную остановку, я спокойно грыз яблоко, посматривая в ту сторону, откуда должен был прийти автобус. Но его не было. Постепенно начинало темнеть. Я стал немного беспокоиться. Еще 1/2 часа. Автобуса нет. Неожиданно на сельской дорожке, пересекающей шоссе, появилась старенькая машина. Водитель притормозил и спросил, не ожидаю ли я автобуса. Я ответил утвердительно и услышал, что последний автобус в Неаполь прошел 1 часом раньше. Хозяин машины, поняв, что мой итальянский хромает, перешел на немецкий. Оказалось, он работал где-то в Германии и приехал повидать родных. Это уже было легче. Я спросил его, что делать и как добраться до Неаполя хотя бы к ночи. Он предложил мне подождать, пока съездит на станцию железной дороги и узнает, нет ли проходящих через Пестум поездов в сторону Неаполя. С благодарностью согласившись, я остался на шоссе, чтобы при случае иметь возможность уехать на попутной машине. Но шоссе было мертво. Ни одной проходящей машины я не дождался. Минут через 30 появился мой новый знакомый и сообщил, что в 10:30 есть проходящий поезд, а пока предложил заехать к нему домой выпить стакан вина. Но я, опасаясь пропустить поезд, попросил его отвезти меня на станцию. Станция была крошечная, с маленьким перроном, и производила впечатление полной заброшенности. Распрощавшись с моим благодетелем, я вошел внутрь вокзальчика, где работал буфетный зал, очень плохо освещенный. В углу за одним из столиков сидели 5 или 6 крестьян из окрестной деревни и играли в карты. Перед ними стояла большая бутылка пива Перони, буфетчика не было видно. Я сел за столик в противоположном углу и закурил сигарету. Времени у меня было еще вагон. Вскоре откуда-то появился хозяин. Подошел и справился, что я хочу выпить. В ответ я сказал, что оставляю это на его усмотрение, но при этом не откажусь и закусить. Через короткое время он появился с подносом, где стояла литровая бутылка домашнего вина и холодная снедь. Я попытался сказать, что литр для меня многовато, но он только махнул рукой, что должно было означать «сколько захочешь, столько и выпьешь». Не став спорить, я приступил к делу. Под влиянием бутылки настроение мое сильно улучшилось. Еда превосходная, до поезда еще долго, и я, потягивая винцо, предался приятным мыслям и наблюдению за итальянцами, игравшими в карты. Перед ними стояла все та же одинокая бутылка пива, уже на 3/4 пустая. По мере того, как моя бутылка тоже пустела, у меня разыгрались давно забытые, так сказать, грузинские сантименты. Подозвав хозяина, я попросил, чтобы он отнес честной компании от меня по бутылке пива. Тот с некоторым недоверием на меня воззрился, но, убедившись, что я не шучу, медленно зашел за стойку, вооружился 5 бутылками и, подойдя к столу, за которым играли в карты, поставил перед каждым по перроне, при этом что-то тихо сказав. Поначалу не было никакой видимой реакции, но спустя пару минут все 5 дружно поднялись со стульев и торжественно выпили за мое здоровье. Когда я, наконец, опустошил свой литр и хотел расплатиться, ко мне подошел хозяин, держа в руках кошелку, полную всякой всячины. Там была вкуснейшая ветчина, пахучий козий сыр, зелень, огромный ананас и большая бутыль клубничного вина собственного изготовления. Вручив мне всю эту роскошь, он сказал: «Это тебе. Ты хороший человек». Так началось наше знакомство с Пеппино. Нагруженный шарами, я возвратился в свой отель в Неаполе, а когда вернулся в Голландию, рассказал все это Клэр. По-моему, она мне не вполне поверила, предположив, что после литровой бутылки у меня начались галлюцинации. Но спустя пару лет мы вдвоем, приехав в Италию, отправились из чудесного неаполитанского отеля «Парадизо» в Пестум вместе. Я уговорил ее зайти на мою станцию, где она стала свидетелем трогательной сцены. Пеппино тут же узнал меня, и мы обнялись, как старые друзья. В Неаполь мы возвратились с известной уже кошелкой, только на этот раз там были 2 бутылки душистого клубничного напитка. Больше я Пеппино никогда не видел, но забыть его не могу. Если у меня и есть ностальгия по какому-то пункту земной поверхности, то это не в последнюю очередь буфет старого Пеппино на маленькой железнодорожной станции в Пестуме.